Ну что, начинаем. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Друзья, всем привет. Да, во-первых, надо сказать всех, кто отмечает Рождество, всех поздравляем с этим праздником. Я могу так сказать, что в окопах атеистов нету. И вот я хочу всем пожелать ребятам стойкости, вот, стойкости и, вот, и бодрости такой, чтобы вот не было вот такого уныния, значит, вот в такой боевой обстановке. Почему? Потому что начинаешь опускать руки, расслабляешься и можешь, собственно говоря, за это поплатиться. Поэтому вот, чтобы наши бойцы до того момента, когда они находятся на фронте, они вот все были вот в такой вот в концентрации, вот, ну, постоянно держались. Да, да, друзья, потом всех православных с Рождеством. Кстати, сегодня второе Рождество, когда Украина его не празднует, а празднует 25 декабря, как у хозяев. Вот. Но судя по тому, что происходит на Украине, скоро там вообще никакого христианства не будет, там будет что-то вроде иудаизма. То есть там это на государственном уровне очень сильно качается. То есть они уничтожили православие на своей территории. Значит, если им это позволил народ, значит, они понимают, что можно уничтожить все и назначить свою религию, которая им ближе. Вот. Зато у них усик вот с таким крестом ходит. Ну, усик, он показал, что он просто этот приспособленец. Вот и все. Просто приспособленец. Вот раньше он мог себе позволить говорить, Крым это Крым, да. Вот. А сейчас он просто показал, что он приспособленец. И он же сам говорил, что он хочет, ну, понимает, что он было бы хорошо быть министром спорта, понимаешь? То есть, ну, такое, короче. Хороший боксер, но это... Этого мало. Профессия, но это не значит, что хороший человек, да. И как мы видим, что боксеры, они, вот Кличко, например, да, немного как бы это... Ну, глуповато. И Усик недавно, вот когда вот после боя с Тайсоном Фьюри, когда он поднял саблю, по-моему, он сказал Богдана Хмельницкого, а ему говорят, да это Мазепы, Мазепы. То есть чувак притянул с собой саблю из какого-то музея, да, и до конца не разобрался, чья она. Ну, такое. Ну, короче, бля. Ой, спорт уже не тот, как говорится. Спорт уже не тот. И футбол не тот, и бокс не тот. Вообще. Ладно, не будем о грустном. Слушай, хотел начать с того, там читал некоторые комментарии. Во-первых, постоянно пишут, что мне нужно выспаться. Друзья, я когда-нибудь обязательно, даст Бог, расскажу после войны все, чем я как бы занимаюсь, и вы поймете, почему я не могу себе позволить выспаться. Вот. Второй момент, там снова были комментарии насчет того, что хватит гнать о том, что мы и украинцы одно, там хохлы, они другие, там и так далее. Ну, то я расскажу вам, да, я с Киевской области, к примеру. В Славянске было 15 человек из Киева, больше, чем из Донецка, ну, именно из самого Донецка, когда я приехал. И, ну, Владлен, кстати, да, с Макеевки. Вот. И очень много, вот ДНР, ЛНР, это, по сути, особенно 2014 год, там, ну, процентов 40, наверное, это были бойцы с украинским паспортом из разных регионов. Вот в группе Стрелкова, которая заходила 52 человека, там несколько людей было из Житомира. Там была Одесса, Харьков, Киев, Винница, Ивано-Франковск и тому подобное. Поэтому вы хотите объяснить, сказать ДНР и ЛНР, которые, в принципе, в 2022 году вместе с ЧВК «Вагнер», в принципе, вытянули эту войну и дали возможность нашей Красной Армии, настоящей, кадровой, профессиональной, лучшей в мире, прийти в себя. Получается, вы хотите их хохлами называть тоже? Но это, ну, это вы очень тупой человек, если так думаете. Вот. И хочу сказать, что разница... Вот я, допустим, в Воронеж, когда первый раз приехал, по говору, мне показалось, что я где-то в Житомирской области. Я сначала так начал смотреть, нет ли там где-то украинских флагов. Может, меня навигатор не туда завел. Как бы, слушай, да? Ну, Дмитрий Валерьевич Уткин родом из Украины. Так, да между прочим. Много кто, ну реально много кто. Или Королёв, допустим, тоже Королёв, родился на Украине. Давайте скажем, что космос принадлежит Украине, а не России. Не, просто, ну, окей, а хорошо, Украина, а когда она появилась? Когда появилась Украинская Народная Республика в 1918 году, вот, а до этого что там было? Вот, какие губернии там были? Как эта территория называлась? Да? Или что, за сто лет генетика изменилась сразу? Ну, это полная херня. То, что там другой язык, другое наречие, ну, там Западная Украина была под Австро-Венгрией. Я тут немножко с тобой поспорю по другого языка. Вчера нам, значит, Алексей Николаевич Арестович сказал, что весь ОП, в том числе, включая этого, значит, клоуна, все разговаривают на русском языке, все совещания на русском языке. И когда взломали, значит, Инстаграм Залужного, и переписки с дамами были на русском языке, как раз-таки, значит, украинцы, они писали, что Залужный не может писать на русском языке. А оказывается, что все диалоги он ведет на русском языке, а только там, где надо выглядеть якобы ярым украинцем, там все разговаривают вот на ломаном этом языке, который сами навряд ли кто-то очень хорошо знает. Я бы хотел бы послушать, если бы человек разговаривал бы на чистой мове. Мне было бы просто вот интересно послушать, как это выглядит, да? Потому что были песни, которые мы слушали, София Ротару пела, там Червона Рута и так далее. То есть я хотел бы послушать, но дело в том, что то, на чем разговаривают, я сомневаюсь, что это украинский язык, что это не пойми что. Не, там в основном суржик. Слушай, на украинском языке, на чистом, говорят в Киеве, но люди, которые думают по-русски. Просто из-за того, что Киев столица, и люди вынуждены были учить украинский язык, то есть они говорят вот на литературном. Вот как, ну, образование хорошее просто. Да, было. Да, да. Вот таким образом. А так ты смотришь, на Западной Украине там вообще не поймешь, на чем они говорят. Там такое ощущение, что они держат во рту или воду, или песок, и такое, как полощат горло и говорят с тобой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, хер поймешь вообще, о чем они. И то он говорит, о, дядька там, блядь, да просто. И так быстро, как с пулемета. Поэтому, и я хочу сказать, до 2014 года на Украине 80% это русскоязычное население. Я вот, ты просто перебил немного, я хотел сказать, что западные регионы, которые были под Австро-Венгрией, под Речью Посполитой и так далее, у них там понятно. Вот так вот все как бы получился украинский язык и тому подобное. Но поэтому, когда говорят, что вы не понимаете, мы разные. Конечно, мы разные. Мы разные, как вот, ну, я это вижу как, вот, поскольку есть возможность по России ездить и тому подобное. Мне очень нравится смотреть на людей на улице, на прохожих, общаться с людьми и так далее. Обращать внимание на некоторые вещи. Вот для меня есть южно-русские люди и северо-русские люди. Вот украинцы, там Ростовская область, там Кубань, как бы это южно-русские люди. Выше это северо-русские люди. Отличаются только темпераментом. Северо-русские люди, они более такие, как бы, ну, более спокойные. Южно-русские, они более такие, как бы, на движняках. Нет, да что там говорить, каждый регион отличается. То есть, если мы приедем сейчас куда-нибудь в Нижний Новгород или вот значит, не, ну это само туда, там уже будут люди немного как-то склонять по-другому некоторые там звуки Самария, и так далее. В Самаре очень отличаются от воронежцев. В Мариэл там, что ли, не другие люди живут там или что? Там нет, тоже у них там свои народности какие-то были и так далее, но... Да, вот поэтому, когда говорят, что там это, они другие, но это не так. Да, они обмануты. Ой, не надо говорить, что они обмануты телевизором. Да, я вам больше скажу, уважаемые подписчики, которые такую херню несут. Если вам по телевизору показывать что-то другое, вы станете такими же. Вспомним, давайте, короче... И, кстати, не надо слишком много тратить на это время, потому что если иногда читаешь комментарии, ты понимаешь, в принципе, взять кастрюлю одеть, и он одинаковый с этой кастрюлей один в один. Я вот сейчас не вспомню, какой это год был, по-моему, это начало 90-х, развал Советского Союза, и когда, ну, на Урале уже свою валюту напечатали, То есть там тоже не русские уже. Из-за того, что они хотели отсоединиться, у них там своя валюта и так далее. То есть, ну, давайте вот, ну, объективными будем. Поэтому я больше этой темы касаться не хочу, честно. Так я повелся на этот комментарий, ну и хер с ним. Как бы. Просто, видимо, надо было объяснить. Нет, тема на самом деле важная. Ты правильно, что ты ее, значит, озвучил. Почему нет-нет, в комментариях такое бывает, знаешь. Да даже что там бывает? Бывает даже среди моих знакомых, которые там, ну да, это ж хохлы, там нам что, нам все равно. Какие хохлы? У нас уже 20%, ну, на 20% Украина стала меньше, и Россия стала больше. Уже 5 или 6 миллионов этих людей, они да. будут жить теперь вместе с нами, с нашими паспортами. То есть это наши люди, которые поменяли гражданство, можно так сказать. Поэтому, ну, вы кого ну, хохлами называете, вы кого говорите, что они другие? Да? Ну да, это просто есть вот некоторые, я там тоже в некоторых чатах иногда ссорюсь там с ребятами, говорю, у вас что там, комплекс великоросса, ну мне нравится подкалывать, вы там малоросса, но у вас комплекс великоросса. Ну, арийцы настоящие. Да, да. То есть вот это вот все, как бы, да. Вот, ну не суть. Вообще, знаешь что, братан, вообще я вот всем вот арийцам вот этим, я просто вот рекомендовал бы, ну вот, как, если у них будет возможность, сейчас я, ну, всегда об этом говорю, что зарплаты действительно у большинства людей небольшие, ну, и человек не может себе там позволить там потратить 10 тысяч там на какие-то там шалости, скажем так, да. Но если у вас, вот если вы считаете себя там орейцем, просто ради прикола пойдите сдайте генетический тест. Все, пацаны, я вам сразу говорю, вы сядете все на жопу. 80% из вас сядут на жопы, потому что вы узнаете, что 10% или 20% вашей родословной не являются русскими. Вот просто я вам говорю. Поэтому, ну... Короче, прикол. Недавно общались, в гостях у меня был Олег, наш общий друг с тобой. Вот, и мы вот эту тему затронули, а мы с женами сидели, как бы, и надо будет сделать, а там еще фильм был, не помню, как называется, французская комедия, и там парень с девушкой решили жениться и познакомить родителей, и родителям сюрприз решили сделать, сделали тест ДНК там на родителей и так далее, и там, в общем, комедия классная, вот советую найти, посмотреть, реально ржачно, и мы эту тему обсуждали, и мы такие, да, надо сделать ДНК, просто интересно, Олег такой говорит... Я не буду делать. Я говорю, а почему он такой? Я боюсь. А вдруг покажет, что я на 80% эфиоп. Да, может быть все что угодно. Да, и вот люди, которые забивают себя рунами, всякой вот этой темой, да, скандинавской, вы можете потом прийти сделать тесты генетические и удивиться. Ну, главное, чтобы вы в душе себя чувствовали викингом, чтобы вы и остались викингом, да. Но вот, значит, вот там... медицина очень шагнула далеко, и вот вы можете очень сильно удивиться, что вы, значит, не викинг, а, я не знаю, какой-нибудь, допустим, из какой-нибудь очень редкой народности, допустим, евреев. Так бывает тоже, поэтому... Еврей редкий. Да, вот так, очень редкий. То покажет, что я эфиоп, еще и обычный. Или там среднестатистический. Какой-то, знаешь, еще из библейских племен там какие-то. Да. Это, кстати, ладно, немножко спойлер дам по вот этому фильму французскому. Там тема такая, что у невесты отец богатый французский, там какой-то помещик, там дворянин в восьмом колене и так далее. Все, и к нему приехал, ну, жених, зять потенциальный, со своими родителями. И первого конверт вскрыли как раз-таки отца жениха, а он наполовину немец. И этот француз такой богатый, да, он такой, все, в моем доме не будет немцев, ты фриц, короче, все, выметайтесь. Вот, а потом оказалось, что вот этот вот француз в восьмом поколении дворянин, чистая французская кровь, нельзя с ними связываться и так далее. На 80% индеец чероки. Ну, типа того, я же тебе говорю. У них когда-то там что-то там прабабушка какая-то или дедушка с индейкой, ну, что такое, короче. Да, и вот будет смешно очень, когда вот эти индейцы, они будут рассказывать нам, знаешь, кто русский, кто не русский, кто, ну, да, вот. Да. Поэтому да. Да, еще момент один. Там тоже писали в комментариях, что Данил слишком часто восхищается ВСУ, он фанат ВСУ и так далее. Друзья, смотрите, в чем фишка. У нас программа публичная, да, то есть, ну, на аудиторию. У меня дома нет там никакой символики ВСУ, я там не молюсь и не пою песню «Батько наш Бандера» и так далее. Что, да, еще чтобы... и шевронов нет, что ли, никаких? Не, у меня в Донецке. Да, в Донецке у меня есть шевроны. И награды там, короче, есть. У меня типа как это отдельные трофеи, как бы, да. Вот. Я что хочу сказать? Я просто хочу сказать, что 22-й год начался с недооценки противника. Потому что публично все говорили, что там наркоманы, маргиналы, геи и вообще они никакие. Вот. И, к сожалению, сейчас, когда у нас успех на фронте продолжительный, он больше года длится, у нас риторика по телевизору постоянная, что все там, что там, мы там их сейчас там все приделаем, мы там это, мы там то. Я это говорю для того, чтобы разбавить вот эту всю бравурную информационную повестку тем, что вот мне, например, не нравится, я когда-то даже замечание сделал одному из ведущих, когда, ну, не публично, конечно, чтобы не подставлять, не хайпиться на этом, когда говорили про 50 тысяч геев в составе ВСУ. Я просто сказал, ну, что вы как бы несете, то есть наши солдаты, русские солдаты не могут справиться с геями, ну, вы в адеквате, как бы, как это выглядит, когда вы это заявляете. Вот и то же самое, получается так, когда противника недооценивают, это может привести не только к поражению, но и уменьшение подвига наших солдат. Вот. Поэтому нельзя этого допускать. И противникам, значит, восхищаться, не восхищаться, нужно знать сильные стороны противника и указывать на эти сильные стороны. И они реально воюют круто, как бы. И мы воюем сами с собой, да. Вот именно так, русские воюют с русскими. Это факт. Потому нам так тяжело. И они бьются до последнего. У них вот сейчас вот в Курске они попытались двинуться, да? У них колонны уничтожаются, они горят, но не разбегаются по сторонам или не отступают. Они все равно идут вперед на наши позиции. Вот я видел просто эти кадры, не знаю, если они в публичном или нет. Поэтому это сильные противники, нужно это понимать. И да, и об этом мы будем говорить часто. Кому это не нравится, это не восхищение. Это оценка противника, это оценка реальности. Вот как-то так, друзья. Мне, кстати, весь этот, блядь, наш информационный шум. Я буквально просто на днях тоже спорил, вот буквально в чате у нас. Вот мне тоже парень говорил, да вот, если бы не хаймерсы, то ничего не получилось. Я говорю, слушай, хорошо, они, применяют хаймерсы, да? Ну, говорю, ну а мы сначала СВО применяем искандеры. Мы же куда-то запускаем их. То есть мы же что-то поражаем этими искандерами. Нам, допустим, простым людям, ну, может, неизвестно, куда мы их запускаем и, ну, на чем, почему наносим поражение. А то, что к нам прилетает, мы как бы для нас это ощутимо. Ну, то есть мы там противника выбиваем, противник противодействует, выбивает у нас. Так а в чем тогда прикол, что вот если бы не у них, то мы бы тогда вообще бы сделали? Ну, равно, плюс-минус равноценное вооружение у всех. Ну, только даже у нас, можно сказать, нас авиации больше, было больше. Больше. И авиации, артиллерии было больше, да. Снарядов. У нас, друзья, у нас номенклатура вооружения, номенклатура технологий не со стволами. У них больше в плане беспилотников и так далее, да, потому что они много лет это развивают, с 15 года они это развивают, пока мы как бы верили в наш рэп, да, что спутники будут падать от него. В плане вооружения у нас больше пушек, у нас больше танков, у нас больше ракет. Не то, что больше, наверное, даже сравнивать, у них их просто нет, за редким исключением. Там какие-то смреки там, или сосны какие-то, какая-то херня. Вот понятно, америкосы им дали, да. У нас авиация, ну это очень, особенно управляемые фугасные авиабомбы вот, с модулем управления и коррекции. Это просто капец. И мы туда закидываем, смотрите, мы... Под ним в сутки применяем минимум, по-моему, минимум 200 авиабомб, а то и... Ну, были, короче, вот мы с Кириллом и Федоровым общались, у него данные были где-то месяц назад, там за сутки мы применили, по-моему, 600, мы на радио обсуждали, 600 авиабомб. А авиабомбы, ну, это такая полторы тонны чугуна прилетает, как бы, и да? Всегда взрывается еще. Да, вот. И тут момент такой, как бы, что огневая мощь на нашей стороне. То есть у нас очень много. Поэтому мы имеем возможность меньшими силами двигать большие силы. Вот нужно поэтому понимать, что у нас как бы... Ну, у них, видишь, почему с дронами так? Потому что у них делают люди дроны, и у них их потом покупают. А у нас, что ты делал дроны, ты должен найти какие-то связи, доказать, да, что твои дроны лучше, чем дроны конкурента. И тогда неплохо на самом деле. И тогда тебе выделят 10 миллиардов, и ты будешь жить как король и делать дроны. Вот. А там немножко по-другому. Там ты сделал, тебя выкупили, ты сделал, тебя выкупили. Все, вот по факту. Поэтому у них это все побыстрее работает. У нас... Нет, ну в любом случае они тоже должны показать эффективность. Там не то, что... Нет, ну явно, что ты, если она у тебя не летает, кто у тебя будет покупать? Я просто посадят, потом да и все. Да, поэтому ну, враг реально силен. И очень вообще невосприимчив к потерям. То есть, ну авиабомбы вот полутонки. Ну даже просто, вот смотри, хорошо, авиабомбы, самолеты там, Хаймерс и так далее. Вот, берем акваторию Черного моря и Бэки. Все. Да, да, да. Все. Просто вы вот все, кто считает их дураками, все вместе собираетесь в группу и садитесь на бутылку. Да, да. Поэтому вот как-то так. Поэтому не нужно недооценивать. Плюс, ну понятно, да, им америкосы, конечно, помогают, но все равно вот в плане огневой мощи, огневая мощь на нашей стороне. Причем так было изначально, с самого начала войны. Вот как-то так, друзья. Ладно, слушай, по поводу Курской области. Мне сегодня ребята, наши подписчики, которые ЦИПСу смотрят, и на Курском направлении, они прошлую нашу ЦИПСу посмотрели и прислали некоторые правки к моей информации. Вот. И правки обоснованные, потому что я информацию черпал в момент, когда там бои идут, там противник накатывает и так далее. Да, у меня были от разведки, которые, ну, в тылу, ну, занимаются разведкой, и были от бойцов, которые там. То есть бывает понятно, что-то непонятное происходит, обстрел какой-то, интернет отрубили, все, и, короче, там вот, там что-то применили, интернета нет, ничего нет, короче, и так далее. И мне вот человек, причем из Росгвардии, причем это наши подписчики, которые, у которых адекватный командир, красавчик, честь ему и хвала, который распорядился создать инициативные группы. И вот их инициативные группы... Это не, короче, произноси только вслух, а то его уволят. Не-не-не, я поэтому и молчу там, да. Да, без... потому что... Да, вот просто командир красавчик, бойцы красавчики, молодцы, занимаются эффективно, результативно. Вот просто он так налегке сказал, да, у нас там парнишка... Говорит, они, да, у них рэбы сильные на технике были и так далее. Плюс там он объяснил, что очень много у нас расчетов по всему фронту. И когда сразу все начинают стартовать, то вот эти видеосигналы друг друга начинают как бы глушить, там, ну, какие-то свои технические моменты. Говорит, ну, мы просто там запустили, короче, три на оптоволокне, уничтожили там, ну, не он, там, говорит, там, соседний, короче, там, инициативная группа, соседняя инициативная группа. Просто три на оптоволокне, замочили два трала, короче, и два трала и один танк. Ну, так налегке. Отработали и нормально. То есть, ну, что он сказал? Почему отключился интернет на участке? Говорит, вышки там давно не работают, сотовые, и ребята протянули, короче, кабель оптоволокно. Вот, а противник, ну, по разведке или следил, когда они кабель тянули. То есть понятно, что там ты следишь, ты пометки не только, где мины противотанковые на поле, а где и какие-то кабели тянут, ты это все пометки ставишь. Они просто не рэбами, а механическим способом повредили кабель. Ну, артиллерии нанесли удары, кабель перебило, интернет пропал. Все. Есть нюансы. Потом сказал, что не было прорыва. Мы-то смотрим карту, да, куда они дошли, вот сюда. То есть там смотришь на карте, такое углубление, клин прям, да. То есть раньше была линия боевого разграничения вот здесь, а они сейчас вот здесь вклинились. И ты, не находясь на местности, естественно, думаешь, что ну все, ну как минимум одну линию не прорвали, как бы, да, зашли в вот, наши позиции прошли. Он говорит, это все была серая зона. Там негде было закрепиться. Они не прошли, не смогли пройти наши позиции. То есть они, да, они продвинулись там с боями, арта работала, все. Там, в их источниках они сообщают, что вот территорию, которую им удалось занять, значит, в одних местах значит, озвучивают цифры 60 квадратных километров, в других 30 квадратных километров. То есть вот, ну, значит, да, где-то посередине получается... Не, они смогли, нет, ну то, что сама территория по квадратуре, по площади небольшая, это понятно, но в глубину как бы от линии боевого соприкосновения, условно говоря, они в глубину там, ну, достаточно прошли, ну, не, ну, немало плюс-минус по нашим меркам, да, то есть, ну, условно говоря, там, ну, 5 километров прошли, это уже до хрена, как бы, да, Вот. Но дальше не смогли. То есть они уперлись в наши позиции, атаковали, но это самое не смогли. Понесли нереальные потери, как бы нереальные потери. Вот. Ну, они там озвучивают около 250 человек. Это с их стороны, они сами. Я думаю, намного больше. Потому что там просто наклепали их и авиация наша. При этом, как человек говорит, они вообще настолько глупо со всех сторон поступили, в том плане, что это, говорит, единственный светлый солнечный день был. Все было видно, как на ладони. Авиация наша там просто как в тире, короче, работала. Вот. Плюс, говорит, непонятно был замысел до конца. То есть все ждали, никто не проспал. Все понимали, что будет. Все ждали. В итоге они ломанулись, их размотали. Но авиация подключилась только к обеду. Потому что, говорит, командование наблюдало, что вдруг это отвлекающий удар, и сейчас где-то в другом месте будет, а мы с авиацию поднимем, а там будут отрабатывать, а где-то она будет нужнее. И когда поняли, что, когда увидели, что силы крупные, что это, какой-то серьезный удар, то подняли авиацию и размотали, короче. То есть, командование тоже хладнокровно поступило, в принципе. Вот. Ну, и говорит, бойцы все готовы, то есть все, никакой не было дезориентации, не было. То есть, все четко, поэтому красавчики. Но сегодня наш прошлый гость, прошлогодний Пабло, который, кстати, по этому направлению точную дал информацию вот в своем частном канале за 3 дня до этого. Его, кстати, за это там очень сильно проклинают, да, и называют, да, российским шпигуном. Да, да. Он сегодня написал, причем так, что это, конченная замануха была, понесли потери, тупорылый план, и он сказал, что с нашей стороны думают, что это отвлекающий маневр, а на самом деле это вот именно основной план и был, как бы, и он просран. Вот. Несмотря на то, что он точные данные дал по этой ситуации и говорит, что все, как бы, я все-таки, друзья, я уверен, забросайте меня конями, я уверен, что это отвлекающий удар. Я уверен, что где-то готовится другой, может быть, как я изначально говорил, на херсонском направлении. Может быть, в другом, но по логике, уже по Херсону уже времени не будет до инаугурации какой-то результат получить. Я думаю, что Брянская область, там леса, плюс сейчас будет распутиться, там погода, по идее, потеплеть должна, немного, как бы, да, то есть там устойчивого мороза не будет. Я думаю, что они могут пойти в район, в Белгородской области. То есть с Харьковской области на Белгородскую область. Вот я думаю так. То есть или Херсонская область на Крым, или Белгородская. Но сейчас, поскольку времени мало, им результат нужен сразу. И какой-то серьезной артподготовки по Херсону сейчас мы не видим. А там, там им надо было бы 4 дня хорошо так работать, как бы, да, чтобы обеспечить высадку десанта, форсирование. Я думаю, что, возможно, они на Белгородском пойдут направлении. То есть будет другой удар, второй. Вот, поэтому посмотрим. Я говорю, надо сказать, что там наши каналы, как всегда, они летят. Вот у нас в чем ошибка? У нас люди любят наморосить, а потом как бы через время осознавать, что они неправы. Да? И вот сейчас, значит, после того, как, значит, Анатолий Шари у себя на канале перечислил бригады, которые готовились, вооружались конкретно под прорывы, да, наши многие начали писать: что там, Шари, вот это вот началось, обзывалки детские, да. И в итоге Шари говорит: все бригады, которые были мною перечислены, они были отведены. То есть, по-любому, их, получается, сохранили и в бой пустили бригады набранные. То есть, видимо, разведку бою провели бригадами, которые, их не жалко, их просто пустили. Да, под молотки, посмотрели, как мы будем противодействовать, посмотрели на всех эшелонах, посмотрели на всех уровнях, что мы будем прилетать, что мы будем применять, там, только FPV, дроны, авиацию и так далее, да. И после этого, видимо, я не знаю, приняли решение, что не будут наступать, приняли решение, что будут наступать в другое место, да. Но я, если у нас в данный момент получилось. Не слишком, ну просто не радуйтесь раньше времени, потому что у нас уже такое бывало в жизни. Когда ты начинаешь хлопать в ладоши, а потом тебе, значит, так аккуратно подводят одно место к другому. Вот, поэтому тут просто надо хладнокровнее к этому все относиться. Если мы здесь отбились, как бы, малыми потерями и так далее, там, ну, слава богу. Да, ну, противник этот нам уже, ну, как минимум за этот конфликт трижды преподносил урок, где мы как бы вынуждены были отходить, да. У нас было, значит, херсонское направление, где додавливали они, по сути, да. Они пробили клин, вбили туда клин, просто туда загоняли кучи войск и технику. Наша авиация равняла там все просто с говном, и тем не менее они вот своим вот этим напором тупым и вот этими мясными штурмами, в которых они постоянно нас обвиняют, они создали на этом берегу такие условия, что нам пришлось отойти. Там мне начали писать, да нет, они просто мост разрушили. Да. Мост они разрушали полгода. По мосту они били полгода, но они нам вбили один клин, потом они пошли с другого ракурса, начали заходить с другого угла, там, где мы их не ждали, они там продавились, наши начали кое-как затыкать там дыры. Потом они, это мне рассказывают те люди, которые находились на Херсонском направлении, да, это они говорят, они хорошо прощупали, они знали, какая бригада у нас стойкая, какая-нибудь мотопехотная, которую просто взять невозможно. Просто, я не знаю, там, мотострелковую бригаду нельзя сдвинуть ни на сантиметр. Вот стоят, да. Смотрят здесь какие-то вспомогательные бригады, да, оперативные или там еще какие-то. И они вбили просто в фланг, продавливали. Тебе с одной стороны вбили клин, с другой стороны тебе вбили клин. Ну, даже если твоя боевая бригада, тебе все равно придется, либо ты попадешь в окружение, либо тебе придется откатываться. Тут все просто. Тем, что мы, слава богу, на третий год разгадали этот гамбит, наконец-таки, просто, что, оказывается, населенный пункт надо не в лоб штурмовать, а обхваты делать. Ну, слава богу, просто, вот, слава богу, на третий год. И, собственно говоря, нам вот преподавали нам уроки, да, плюс операция была очень быстрая, значит, когда просто маленькими группами проходили нам в тылы далеко и создавали хаос. Херсонское направление. Харьковское. Пардон, Харьковское, да. И вот, пожалуйста, на Курске мы тоже, оказалось, не знали, не готовы были. Поэтому, когда вы кричите там о том, что ха-ха, хи-хи, ребята, ну, не, ну, просто я бы, ну, рекомендовал, я понимаю, что все молодые, горячие, все такие на взводе, но просто, ну, немножко будьте поспокойнее просто, чтобы потом нам не было стыдно, да, вот, немножко как бы выдохните. Давайте посмотрим, что там противник еще будет, значит, преподносить нам, какие пытаться удары, да. Поэтому отобьемся, разгромим, тогда скажем, ну, все, отлично, мы на три головы выше, мы были готовы. А сейчас пока, ну, там, пошли, ну, там, 2-3 батальона пошли в наступление, мы их разгромили, но это не совсем не те силы, которые приготовили для основного удара. Да, да, да, это так. Так, ну что, на сегодня короткую сделаем, людей не будем грузить? Да, ничего себе короткую, сегодня не короткая была, вот, поэтому, поэтому надо вот всегда, чтобы потом за свои, значит, слова какие-то не были, не было стыдно, да, вот надо всегда немножко быть вот поспокойнее немножко, да, вот отбились, хорошо, все нормально, выдохнули, вот. Потому что противник этот не такой, чтобы просто, это не мальчики для битья, ну, просто вам как бы говорю. Поэтому, ну, все, кто в окопах, они и так знают, да, просто есть многие телеграм-каналы, которые, они любят сразу там вот начать там, знаешь, всех петушить, короче, все, у них всех петухи, которые не стоят ничего там со всеми, ну, посиди в окопе, посиди в окопе, поотбивай накаты, я посмотрю, будешь ты ли вообще что-то писать в телеграм-канале, понимаешь, вот, поэтому всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.